Где-то часов в 11 я стоял на балконе с Васей и Володей, молодыми аспирантами Недосилова. В руке у меня была полная рюмка, в голове шум, в душе пустота. «Итак, что мы имеем в результате?» — доносился из гостиной голос Недосилова. «Как мы убедились, неквалифицированные программисты развлекательного центра «Лабиринт смерти» допустили падение сервера. Признавать ошибку значит получить взыскание. И тогда рождается версия, что всему виной был дайвер. Если разобрать остальные мифы, то мы обнаружим, что в основе каждого лежит некомпетентность, непрофессионализм, самомнение. В средние века проще было признать причиной эпидемии злое колдовство ведьм, чем потоки фекалий, струящиеся по улицам городов. В наши дни козлом отпущения стали несуществующие дайверы. Я глубоко затянулся сигаретой, которую стрельнул Володя. Курю я редко, но сейчас хотелось. Ребята рядом жадно внимали голосу шефа. «Правильно делаете, скоро станете кандидатами наук. Не спровергните все мифы, выправите кривду, подведете прочный базис под шаткую надстройку». «А почему именно дайверы, а не хакеры?» — спросила Вика. Она уже с полчаса сидела с рюмкой перед Недосиловым, слушая вдохновенный рассказ коллеги. Интересно, Андрей не понимает, что его самого сейчас изучают? «Хакерами мнят себя все или почти все программисты», — моментально объяснил Недосилов. «Признать вину хакера — все равно, что расписаться в собственной некомпетентности. Другое дело дайверы. Сверхсила. Люди с особыми способностями. Им проиграть не стыдно. Виктория, ты ведь и сама занималась изучением дайверов. Мне это наскучило, Андрей». «Зря, зря. Крайне любопытно. Но их ведь нет, Андрей». Ирония в голосе была так глубоко, что я с трудом ее заметил. «Реальность предмета исследований не важна, Вика. Исследование самоценно само по себе». Я посмотрел на глубокомысленное лицо Василия, кивнул ему, поднял рюмку. «За важность несуществующего». Мы чокнулись. «Нам уже пора», — Володя посмотрел на товарища. «Скажи Андрею Петровичу, скоро поезд». «Сам скажи», — огрызнулся Василий. «Андрей», — обернувшись, крикнул я, — «на поезд не опоздаете, тут ребята волнуются». Наступила неловкая пауза. «Действительно, сквозь тюль я видел, как Андрей неохотно отрывается от дивана. Виктория, тебе надо приехать в Питер, попробуем освежить твои старые наброски, обещаешь?» «Попробую», — Вика встала. Собрались они быстро, и Недосилов, и его аспиранты. Вот что ценю в людях, это умение быстро прощаться. «Леонид, рад буду вас видеть. Андрей даже руку мне пожал необычайно крепко, видимо, и впрямь ему понравился вечер». «Еще бы! После блистательного выступления на Конгрессе, повторное выступление перед когда-то известной, а ныне погрязшей в быту коллегой и ее наивным мужем». «Взаимно», — ответил я. Дверь за ними я запирал очень тщательно. Видимо, перебрал. «Леня?» Я посмотрел на Вику. Она стояла, прислонившись к стене, как-то обмякнув и словно даже постарев. «Меня нет», — ответил я. «Вика, нам же доказали. Меня нет и никогда не было. Я легенда, миф». Несколько абзацев с чужой диссертацией. Она молчала. «Я не шел в Алькабар. Я не вытаскивал неудачника из лабиринта. Я не прятался в публичном доме, ведь его хозяйки тоже не существовало в природе. Я лишь воплощение чужой некомпетентности. Человек, никогда не входивший в глубину, доказал это». «Леонид, пойми, он очень талантливый ученый. Вижу. Он просто очень увлекается. Если принял какой-то тезис за истину, то никогда от него не отступит. Найдет опровержение всему, что не укладывается в теорию и доказательство с самым сомнительным фактом». «Прекрасный ученый. В одном он прав». Вика посмотрела мне в глаза. «Дайверов нет. Теперь нет. И это надо признать». Я мог бы сказать, что давным-давно это понял и признал, но предпочел промолчать. «Давай уберем завтра», — тихо сказала Вика. «Давай. Пойдем спать?» «Не хочу. Правда, не хочу». «Сова». Негромко, с легкой-легкой насмешливостью произнесла Вика. И на миг мне захотелось наплевать на все. Лечь спать. А завтра рано утром начать обзванивать знакомых в поисках нормальной работы. «Я не сова», — сказал я. Ни сова и ни жаворонок. Таких зверей не сыскать, как я сплю. Спокойной ночи, Леонид. Вика повернулась и пошла в ванную. Спокойной ночи, пробормотал я. 2 года назад сама мысль, что я могу сесть за машину, когда Вика ложится спать, показалась бы мне чудовищной. Как все меняется. Когда дверь ванной закрылась и зашумела вода, я торопливо пошел в гостиную. Меня слегка ввело, все-таки я выпил слишком много. На ходу я стянул рубашку и джинсы, бросил на диван, ухватил со стола кусочек сыра, запил глотком апельсинового сока. Комбинезон оказался влажным, давно пора хорошенько просушить. Я подключился к компьютеру, посмотрел, как оживает экран. Меня нет. Никого из нас больше нет. Так? Бешенство, холодное и яркое, начало закипать в душе. Под ногами желтый песок. Жарко, очень жарко. Порывы ветра заставляют щуриться. Впереди пропасть 100 метров шириной, за ней восточный город. Минареты, купола, все в оранжево-желто-зеленых тонах. Ничего этого не было? Точно? Крутой обрыв, схваченный цепким покровом низкого кустарника. Очень сильный ветер, я щурюсь. Небо затянуто тучами. Река не то чтобы горная, но порожистая и быстрая. Вдали вьется стая каких-то крупных птиц. Не знаю, каких именно, они никогда не подлетают близко. Да не было этого, не было! Голубое пламя сверкает в траве, не сжигая и не отбрасывая теней. Звезда упала в ложбину между 2 холмами, чуть дальше. Нагромождение скал, совершенно неуместное здесь, словно вырванное из другого мира. Это все придумано неопытными пользователями и бесталанными программистами, уронившими свой сервер. Новая мифология. А были и есть лишь пыльные экраны мониторов, перегретые от натуги компьютеры, остекневшие глаза и застывшие лица людей, воткнувшие штекер своего виртуального комбинезона в дипорт машины. Пальцы коснулись клавиатуры. Я почувствовал, что до боли закусил губу. Сейчас Вика выйдет из душа и обнаружит меня на привычном месте, за компьютером, со скребущими по клавишам пальцами, со скрытыми шлемом глазами, глазами, привыкшими смотреть в никуда, в поток безразличных импульсов, струящихся по сети. Она посмотрит на меня, может быть, подойдет и поправит спутавшийся кабель, может быть, прикроет плотнее балконную дверь, чтобы не слишком дуло, и уйдет, чтобы заснуть в одиночестве. Ее ноутбук, стоящий на тумбочке у постели, зря будет ждать хозяйку. «Дип, таких зверей и не сыскать», — сказал я кому-то. Может быть, Недосилову, который, ерзая в такси, все объясняет что-то водителю, своим внимательным аспирантам холодной ночи вокруг. Вот, радуга, свернувшаяся кольцом, закусившая свой хвост. Глубина.